Глава 7. Царь. В этот раз Максим четко отследил, когда из простого сна он попал в сон особенный. Когда раз за разом попадаешь в кроличью нору, с пятой попытки уже понимаешь, какой грипп приводит к уменьшению. Вначале, как и прежде, его окутывала тьма, в которой Максим явно был не один. Эта мгла не была пугающей. Она служила лишь занавесом, скрывающим великолепное представление. И тогда мальчик открыл глаза, сорвав поволоку слепоты, что на этот раз показалось таким же естественным, как умение дышать. И его мир преобразился. Оказалось, что он соткан из миллионов искр света. Одни соединялись в причудливые узоры, другие стояли, одиноко освещая пространство вокруг себя. Рядом мальчик обнаружил маленькую, едва горящую искорку, а под собой, в центре сферы, сотканной из огоньков, сияло солнце. Яркая звезда была далеко и близко одновременно. Она давала самым слабым жить, подпитывая их светом. Максим восхищался этим необыкновенным зрелищем, но, несмотря на бесконечный хоровод, все больше интересовался искоркой, которая была ближе остальных. Он потянулся к ней своими мыслями, но та не отвечала. Тогда он решил, во что бы то ни стало, добраться до этой искорки, приложив все силы, думал только об одном — идти к ней. Он не мог ходить, но чувствовал, как бесконечно медленно приближается к своей цели. «Ты чего ходишь ночью?» — вырвал его из сна обеспокоенный голос Марины. «И зачем собрался на улицу в одних трусах?» Максим огляделся, со смущением осознавая, что он действительно стоит голышом в прихожей, даже без тапок. Решив не отвечать на риторический вопрос, он буркнул что-то вроде «спокойной ночи» и ретировался в комнату. И только закрыв за собой дверь, осознал, что к девушке этот вопрос был тоже полностью применим. Она также ходила по ночам и была в одних трусах. Внезапно стало жарко и душно. В висках зашумела кровь, щеки покрыл румянец. Но он спрятался под одеяло с головой и почти сразу уснул. Утром Максим спустился в небольшую гостиную. Телохранитель с Мариной уже сидели за столом, негромко переговариваясь. Когда мальчик подошел ближе, полковник поднял руку, заканчивая разговор. «Я решил. Пока наши новые друзья ремонтируют корабль, у нас есть 2 недели на этом берегу. А учитывая вчерашние события, нужно проверить, на что ты способен, кроме того, что хорошо бегаешь и неплохо ладишь с животными. А еще сидит на лекарствах, как на наркотиках. И он же еще ребенок. Это решать мне. Он под моей опекой», — строго отклонил возражение Роман. «С лекарствами действительно. Пока половину дозы оставляем в ампулах, половину заменяем таблетками. 1/2 месяца протянем. Дальше будем решать по обстоятельствам. А теперь о том, чем мы сегодня займемся. Ты будешь сдавать такой замечательный предмет, как физкультура. Бегать, прыгать, подтягиваться, бороться, стрелять. Стрелять будешь учиться из пистолета. Бороться со мной нет вообще никакого толка, так что для спарринга подойдет Марина. Весите вы примерно одинаково. Я и вас положу на обе лопатки». Она самоуверенно задрала нос и гордо улыбнулась. «Кхм», — смущенно откашлялся Роман. «В этом я вообще не сомневаюсь, но не в спарринге. Чтобы борьба была предельно честной, будете делать все упражнения вместе. Пойдемте на улицу». Деревня была практически полностью в их распоряжении. 2 семьи, живущие в ней, оказались близкими родственниками. Одно они спасли, вывезя из города. Так что, узнав о том, что Максиму без лекарств не протянуть, а здесь их нет, старшие решили помочь. Им разрешили выбрать любой пустующий дом. А еще у деревенских были 2 девочки-близняшки, Оля и Маша. С Олей Максим поладил сразу, Она привыкла, что рядом есть сестра, и сейчас девочке было грустно играть одной. Маша после теракта стала сама не своя. Она хоть и очнулась от комы, но почти никак не реагировала на окружающих, так что мальчик ее сторонился и слегка побаивался. Максим видел, что когда девочки вместе, Оля не отходит от сестры, всячески стараясь о ней заботиться, часто обнимая и целуя. Разговаривая так, будто с Машей все в порядке. Но изредка родители отправляли здоровую девочку гулять одну. Вот и сейчас она одиноко брела по улице и, завидев выходящих из дома чужаков, радостно подбежала. «Максим, давай поиграем!» «Не сейчас», — строго сказал Роман. «Он сейчас будет тренироваться в беге». «Я тоже хочу бегать. Можно я с вами?» «Хорошо», — Роман потер переносицу. «Думаю, хуже не будет. Бегите от меня до вон того столба и обратно. В сумме здесь примерно 100 метров». Максим, Оля и Марина встали в одну линию. «Готовы? На старт! Внимание! Марш!» Девушка резко вырвалась вперед, буквально сорвавшись с места. Максим сразу сильно отстал, но старательно бежал сначала до столба и обратно. Пока он вернулся на старт, Марина успела отдышаться. Девочка прибежала последней, сильно запыхавшись. Роман смотрел то на секундомер, то на девушку. «Либо у меня секундомер сломался, либо ты бегаешь на уровне олимпийцев. По крайней мере, я в спринте даже пробовать не буду с тобой соревноваться. 100-метровка ровно за 10 секунд. У тебя, парень, тоже неплохо. 15. Хороший результат». Роман посмотрел на Олю. «Если хочешь, можешь дальше бегать с ними, но ты очень запыхалась». «Да я буду бегать вместе со всеми», — настойчиво сказала девочка. «Умница», — сказала девушка. «Никогда не сдавайся». «Хорошо, тогда бегаем на время. Я засекаю 3 минуты. Сделайте как можно больше кругов. На старт, внимание, марш!» Марина вновь вырвалась вперед одним прыжком. Мальчик даже и не думал, что сможет нагнать ее. Но уже на 8-м круге они сравнялись. А когда закончилось 3 минуты, Максим пробежал уже 10 кругов и начал 11-й. Девушка же заканчивала 10-й. Она тяжело дышала, вентилируя легкие, и с явным интересом смотрела на мальчика, который почти не запыхался. Подойдя к Максиму вплотную, прижала 2 пальца к своей и его шее. «Круто!» — через несколько секунд сказала она. «Это же надо! Сердце работает почти спокойно, при таких-то нагрузках. Откуда ты берешь кислород, маленький монстр? Не отвечай, это шутка». 11! Выкрикнула Оля, добежав еще 1 круг и буквально упала на асфальт. «А у вас 10, я считала. Значит, я победила». «Если бы я продолжил бегать, у меня бы уже 15 было», — возразил мальчик. «Но ты стоял, а я смогла», — не сдавалась девчушка. Роман пресек их спор одним строгим взглядом. Затем начертил на асфальте 2-ю линию. «Пойдемте дальше. Прыжки на дальность без разбега. Встаем у 1 линии и стараемся перемахнуть 2-ю». В этом соревновании Марине, которая была на пол головы выше мальчика и на голову девочки, не было равных. За 5 минут тщетных попыток Максим так и не смог одолеть нужное расстояние. Роман скомандовал перейти к следующему упражнению. Первой пошла подтягиваться Оля. 3 раза судорожно рванулась, высоко задирая подбородок, и гордо посмотрела на мальчика, явно не рассчитывая, что он сможет сделать больше. Но второй к турнику вышла Марина. Абсолютно уверенно она сделала 12 подтягиваний, затем передохнула, не опуская ног на землю, и добавила еще 4. Пришла очередь Максима. Он подпрыгнул, ухватился за перекладину и начал тянуть себя вверх. Сначала ему казалось, что все получится довольно просто. но затем левая рука начала его подводить. Ладонь предательски разжималась. Он с трудом осилил только два раза. «Что с рукой?» — спросил Роман, прощупывая сустав и пальцы. «Где болит?» «Нигде. Просто ладонь не хочет держать железку». Победный взгляд Ольги его жутко бесил. «Я ее сжимаю, а она растопыривается». «Значит, проблемы с упражнениями на вытягивание. Черт с ними. Давай сменим, если не болит. Пусть будут отжимания. Идем на абсолютное количество. Время вторично». Первой сдалась Оля. Она одолела несколько повторов и, поджав маленькие ладошки, начала отогревать их дыханием. Марина держалась очень долго, делая перерывы, встряхивая руки. Она в конце концов сделала 90 отжиманий и решила сдаться. Максим медленно, но безостановочно отжимался на протяжении 10 минут, и в результате сдался Роман. «Все, хватит, вставай! 420! Сила на толкание вполне достаточная. Выносливость больше, чем у лошади. А вот со скоростью и силой пока существенные проблемы». Роман все записал у себя в блокнотике. «Теперь борьба. Олечка, отойди подальше. Здесь сейчас будет жарко. Марина, последняя просьба. Не сдерживайся». Кивнув, девушка встала напротив Максима. Она меняла боевые стойки, переливаясь из одной в другую, почти незаметно начиная движение. Решив не тянуть, мальчик ударил быстрым прямым хуком левой руки. Марина перехватила его руку на завершающем движении и, увеличив импульс, вывела на болевой прием. Но вместо того, чтобы запросить пощады, Максим резко сжался, как пружина, и, неестественно подвернув удерживаемую руку, ударил обеими ногами. Ошалевшая от происходящего девушка в последний момент все же успела поставить блок и отскочить. «Что это, блин, было?» — спросили Марина и Роман почти хором. Пока они возмущались, Максим привычным полуоборотом развернул руку и вставил плечо в сустав. «Так нельзя!» — подойдя к мальчику, он тщательно ощупал плечо. «Ты, судя по всему, только что порвал несколько сухожилий, выбил сустав. Не знаю, какой уж придурок тебя учил рукопашному бою, но так нельзя. Категорически. Я умею только то, чему меня учили, и это работает», — пожал плечами Максим. «Значит, будем учить по-другому. Хотя оригинальность техники нельзя не признать. Последним пунктом у нас на сегодня будет стрельба. Пойдем». Они зашли в дом на площадку, где Роман все заранее приготовил. Очень удачно один из концов импровизированного тира упирался в крутой глинистый склон. Роман достал из кобуры пистолет, демонстративно разрядил его, сыпав пули в карман, и вставил пустой магазин. «Прежде чем начинать учиться стрелять, нужно научиться выполнять элементарные механические действия. Перезаряжаться, целиться, ставить на предохранитель и снимать с него. В конце концов, стрелять куда надо и стрелять точно. Поэтому держи пистолет и попробуй». Максим взял протянутый ствол. Он был непривычно тяжелым, с толстой рукоятью, совсем не такой, как его учебный ПТ. Но все органы управления были практически идентичны. Нажав на кнопку, он вынул магазин, положив его в карман. Затем вставил обратно и, передернув затвор, сначала поставил на предохранитель и опустил руку, а затем, быстро подняв, встал в стрелковую стойку, снимая предохранитель, в тот же момент, как совместил мушку с предполагаемой целью. «Хм, кто тебя учил? Из какого возраста?» — спросил Роман, протягивая патроны. «Один из ученых-инструкторов, с четырех, как и борьбе». «Твоя мама — жуткий монстр», — тихо сказал Роман. «Заряжай. Целить будешь вон в то полено». Максим с усилием вставил все 10 патронов. Приготовившись к стрельбе, совместил мушку с поленом, нажал на спуск и промазал. Затем повторил выстрел. Еще и еще раз. Первое попадание было на 7-й попытке. Пистолет оказался слишком тяжелым. Руки дрожали. «Ну, слава богу, ты не спецназовец». Роман забрал у него ствол, проверив на наличие патронов. А затем убрал обратно в кобуру. «А то я уже начал задумываться, кто за кем должен присматривать. Пойдем обедать, тебе пора принимать лекарства». Максим просто согласился, стараясь не выдавать изумления. На самом краю зрения мигала зеленая надпись: «Вас ждет царь. Отправляйтесь спать». Роман не удивился, когда после еды и укола мальчик попросился спать, так что Максим спокойно поднялся в свою комнату и, лежа на кровати, закрыл глаза. Сон пришел мгновенно. Он вновь оказался в космосе, окруженный маленькими искрами. Вот только одна из них вращалась прямо вокруг него. «Привет, человечек!» — почувствовал голос Максим. «Поздравляю тебя! Сейчас ты, можно сказать, прошел обучение». «А кто ты, Огонек?» — аккуратно спросил мальчик у искры. «И что за обучение?» «Начнем с более важного вопроса. Я царь!» Максим уловил в отзвуке голоса некую гордость. «Причем не просто царь, а твой царь». Мальчик читал в сказках и исторических книгах про властителей. Этот был на них совсем не похож. «Цари, они важные, на тронах сидят, сами ничего не делают, за все у них слуги отвечают». «Я именно такой. Я буду сидеть здесь, а делать все будешь ты». Мальчик почувствовал смех. «Я, конечно, не тот царь, а цифровой ассистент развития, сокращенно царь, и буду помогать тебе всем, чем смогу, в развитии в том жестоком мире». «Но меня уже учит дядя Роман», — попробовал возразить Максим. «Конечно, но я дам тебе многое из того, что он не в состоянии. И сегодня у меня есть два подарка. Первым станет прицел, когда ты держишь или используешь огнестрельное оружие. А вторым — открытие твоего интеллектуального инвентаря». «Чего?» Вполне нормальная реакция на непонятное. Максим почувствовал, что царь вздохнул. «Твой мозг частично является машиной, работающей напрямую с подсознанием. И отсюда ты сможешь управлять теми процессами в своем разуме и организме, которыми никогда не сможешь руководить в других случаях. А еще время здесь, в твоем подсознании, течет почти в 100 раз быстрее. Так что ты можешь прочесть книгу или выучить боевое искусство, если добудешь мне нужную информацию. А теперь вот тебе первое задание. Выясни, что случилось с Машей. Когда захочешь со мной связаться, просто закрой глаза. Теперь я всегда буду рядом с тобой». Максим моргнул и проснулся. Он вновь лежал в своей кровати, но теперь видел очень тусклую точку, которая меняла свой цвет в зависимости от того, на что он смотрел. Поводив глазами в разные стороны, он заметил, что на книжках точка меняется и становится лупой. В принципе, он такое уже не раз видел в играх дополненной реальности. Просто дополнительный интерфейс. Вот только интерфейс у него не работал. Не было ни инвентаря, ни дерева развития персонажа, ничего. Сев на кровати, Максим закрыл и открыл глаза. Ничего не произошло. Тогда он зажмурился и прошептал: «Я хочу попасть к царю». Открыв глаза, он обнаружил, что это не сработало. «Неужели это просто сон?» — грустно подумал мальчик. «Но точка же была». «Настройки, интерфейс, открыть настройки, включить подсказки». Максим проговаривал все известные ему команды, которые использовались в играх и программах, которые он раньше использовал. Ничего не помогало. Тогда он решил плюнуть на это бесполезное занятие и просто пойти в гостиную. «Может, попросить у Романа еще потренироваться?» но ни телохранителя, ни девушки дома не было. Максим вышел наружу и, оглядывая улицу, внезапно увидел метку на одном из зданий. Под ней читалась надпись «Мария Т». Вспомнив о выданном задании, он направился прямо к дому судостроителей. Узкая асфальтовая дорога по краям заросла травой, и мальчик с удовольствием сорвал несколько поздних одуванчиков, сдул с них семена парашютики. Несмотря на конец августа, ветер был не слишком холодным, так что он не надевал капюшон. «Максим!» — помахала ему рукой игравшая в салочки у дома Оля. «Ты очень быстрый, прямо дух захватывает». «Спасибо, но Марина гораздо быстрее», — грустно вздохнул мальчик. «Вот подрасту и обгоню ее». «И я тоже», — уверенно сказала девочка. «Обязательно». «Ну, не знаю. Она в космонавты готовилась с 11 лет». «Вот увидишь. Я еще быстрее буду. Мне-то ведь еще 8, а я уже вон какая быстрая». Максим не нашелся, что ответить. В принципе, она была права и может переплюнуть даже его. Хотя это вряд ли. Он же тоже будет тренироваться. «А давай на перегонки до ангара», — предложила Оля. «Хорошо, давай. Но только так, как ты старше и мальчик, ты мне должен фору дать», — тут же добавила девочка. «Это то же самое, что сказать, что если я в синей куртке, а ты в белой, я должен тебе фору дать», — не понял Максим. «С какой стати?» «Ну как? Ты же мальчик». «А ты девочка», — подтвердил Максим. «Да, я девочка. Ты должен мне уступать». «Почему?» «Потому что...» — Оля растерялась. «Ну, ты же мальчик. Ты должен». «Я тебе ничего не обещал», — как можно строже сказал Максим. «А меня мама всегда учила, что если ты ни о чем не договаривался и ничего не обещал, значит, ничего не должен». Ответить девочке было нечего. Она стояла с широко открытыми глазами и лишь шевелила губами. Потом серьезно посмотрела на Максима. «Тогда давай договоримся. Ведь если мы договоримся, ты будешь должен?» «Буду», — согласно кивнул мальчик. «Обещания я всегда выполняю». «Тогда давай договоримся, что ты мне дашь фору». «А что ты мне предложишь за это?» «Если ничего не предлагают взамен, это не договор». «Этому тебя тоже мама научила?» «Да, она у меня очень умная. Главный посол России», — Максим немного подумал. «А еще она говорила, что договора бывают самые разные. Например, равноценные, коллегиальные. Но я еще не знаю, что это такое». «Тогда...» — девочка подумала, подобрала с обочины белый камушек. «Вот, я тебе подарю этот камушек, если ты мне дашь фору». Максим молча нагнулся и, откинув несколько неподошедших, выбрал почти такой же белый камушек и, показав его Оле, положил в карман. «Так нечестно!» — топнула девочка ногой. «Почему?» «Потому что ты быстрее. Если ты не дашь мне фору, я не выиграю. А у тебя и так есть то, что я могу тебе дать». Внезапно она замолчала. «Я знаю. Если ты мне дашь фору, я тебя поцелую. Ты же не сможешь сам себя поцеловать». «Ну», — Максим задумался. С одной стороны, он никогда не целовался с девочками. Его только мама перед сном иногда целовала. С другой стороны, а зачем? «Давай. Но фору не больше 10 секунд». Оля радостно подскочила к мальчику и быстро чмокнула его в губы. Не ожидавший такого, Максим оттолкнул ее. Он, конечно, знал, что люди целуются, только почему-то вдруг растерялся. «Ты чего?» — Оля споткнулась и чуть не упала. «Ты чего делаешь?» «Мы же договорились. Я тебя поцеловала. Мама с папой всегда так целуются». «Мы с тобой не мама с папой». «Фу, дурак! Как будто другие так не делают». Оля надула губки. «Считай до 10». «Хорошо. 1». Максим смотрел, как девочка изо всех сил бежит к ангару, высоко поднимая ноги. Он досчитал до 10 и стартовал сам. До цели было 300 метров. Оля уже успела пробежать четверть, но шансов у нее, конечно, не было. Он бежал, почти не поднимая ног от асфальта, быстро перебирая ими и наклоняясь вперед. Одной из техник спринта, которым его научил инструктор. Но вдруг краем зрения заметил надпись: «Получено достижение. Первый поцелуй». «В смысле первый поцелуй?» — удивился мальчик, невольно сбавляя скорость. «Ура! Я победила!» — Оля прыгала от радости. «Я быстрее!» Она забежала внутрь ангара. «Я обогнала Максима на перегонки!» «Вот блин!» — невольно вырвалось у мальчика. Он уже не спеша дорысил до верфи и услышал, как Оля рассказывает папе о том, как она выторговала фору за поцелуй. «Дважды, блин! Что теперь обо мне подумают?» Из ангара вышел папа девочек, Евгений. Он вытирал тряпкой руки от машинного масла. «Привет, Максим. Оля говорит, что ты решил на ней жениться», — очень строго сказал он. Глаза у Оли и мальчика стали круглыми, как блюдца. «Дело это, конечно, хорошее, нужное в наше непростое время». «Да я не... А ну как, доченька, скажи, он с тобой целовался?» «Да, но папа...» «Значит, как настоящий мужчина должен жениться. Это очень хорошо, что ты ко мне сразу пришел руки просить. Но один я такой важный вопрос решить не могу. Приходи к нам вечером в гости, там и обсудим». Максим стоял ни жив, ни мертв. Оля, конечно, веселая, но жениться на ней? Сейчас? Взглянув на девочку, он понял, что она от такой мысли тоже не в восторге. Та стояла бледная, прижав ладошки к лицу, и чуть не плакала. Затем на ее щеках начал проступать слабый румянец. Начала она тихо. «Ха-ха-ха!» — громогласно расхохотался Евгений. «Ох, дети!» — он смахнул кулаком появившуюся от смеха слезу. «Шучу, конечно. Кто же вас сватать в таком возрасте будет? Мы не в средние века живем. Но ты, Максим, в гости все равно приходи. У нас сегодня пирог будет, и родственников своих приводи». «Спасибо», — Максим кивнул. «Обязательно приду». Когда он уже развернулся, чтобы уйти, заметил, что Оля чем-то расстроена. Но кто их поймет? Девочки.